всем хреномента посвящается. В тот день вдрызг пьяный, сам не свой, я шатко брел к себе домой. И никого не трогал, блин! Шагал по улицам один. Меня догнал вдруг хреномент и попросил абонемент, ну, в смысле, паспорт показать. Хотел его было послать, но стал карманы свои рыть, лишь чтобы паспорт предъявить сему блюстителя закона. Да не нашел. Такого гона тогда он начал мне пихать. Поверят ли, коль рассказать? Вы, гражданин, пройдемте с нами, коли не дружите с мозгами. В нетрезвом виде шляться вам порядок нарушать не дам. Мы вас на сутки, гражданин, в наш вытрезвитель поместим и вашу личность установим, и девиантов всех отловим. Какого фига? Гаркнул я. Я что, по-твоему, свинья? Или преступник тот какой? Иду сейчас к себе домой и людям не врежу никак. А ты, видать, такой мастак, людей хватать за просто так. Ты, гражданин, свой рот давай оперативней закрывай. Или пожалеешь ты о том. За оскорбление потом пред коллективом всем ответишь. И даже боли не заметишь. И чую я, пришла беда. Пусть сутки, хоть и ерунда, здоровым я хочу остаться, а тут никак не отъебаться. Стоит он рядом, этот мент, а я забыл абонемент. Ну, а хреновый мент меж делом мне говорит с прищуром смелым: «Коль подсобишь ты мне сейчас, я отпущу тебя на раз. Рублей так 300 или 500, не будет у тебя забот». И начал я в карманах рыть, а хреномент меня доить. 500 рублей не насчитал, но чую, мой конец настал, и делать что, совсем не знаю. Стою, да тупо не вникаю. А хреномент меж делом тем уже измучился совсем, и бабки требует открыто. Мое похмелье в раз забыто, и деру дал я от него, а то он прямо впрямь того. Бегу домой я, что есть сил, а хреномент заголосил: «Вы арестованы! Стоять!» Больной он человек, что взять? Вбегаю я в свой быстро дом, и мент со мной, уж рядом он. И отворяю живо двери, успев закрыть их. Не успели! Он добежал, сей хреномент, которому абонемент я показать никак не смог. Но дальше дверь, а здесь порог. Ударил он тогда рукой в квартиры дверь, потом ногой, и крикнул зычно так вот: «Стойте! Милиция пришла! Откройте! Милиция, откройте, швали!» «Простите, мы не вызывали».